подали кофе, а он был все так же далек от решения, как и в начале трапезы. Как ему хотелось оказаться одним из блестящих детективов со страниц приключенческих романов, знаменитых безошибочным чутьем и искусством принимать единственно верное решение. Но он был всего лишь обычный трудяга, инспектор уголовного отдела, честно исполняющий свой служебный долг, с обычными умственными способностями. Пока ему представлялся только единственно возможный путь — серьезный разговор с одним из двоих, предпочтительно с Хармером. Почему именно с ним? Ну, хотя бы потому, что его легче разговорить. Ладно, надо прямо признать, потому что это не грозит крупными неприятностями. Господи, как скверно, когда твое второе «я» все время следит за всем, что ты делаешь, и почему. Он отказался от второй чашки кофе, с улыбкой вспомнив Риммела. Хороший парнишка. Со временем из него выйдет прекрасный детектив. Он позвонил в студию и осведомился, сможет ли мистер Хармер уделить время Алну Гранту где-то между 5 и 8 вечера. Ему ответили, что мистера Хармера в Лондоне нет. Он отправился к Лени Примхофер, кинозвезде из Европы, который сейчас в Уайтклиффе. Он пишет для нее песню. Нет, сегодня он не вернется. Адрес, пожалуйста. Толл Нэтч, Уайтклифф, номер телефона 3025. Грант дозвонился по указанному номеру, где ему сказали, что мистер Хармер с фрейлин Примхофер отправился на машине за город и не вернется раньше 8. Уайтклифф — это, собственно, продолжение Вестовера, скопление роскошных вилл, выстроенных на утесе, вдали от шумных туристов и замусоренных пляжей. За Грантом все еще сохранялся номер в моряке, туда он и отправился. И там к нему присоединился Вильямс. Оставалось лишь ждать ордера на арест из ярда и визита Хармера. Хармер явился как раз в часы коктейля перед обедом. «Собирались пригласить меня отобедать, инспектор?» — начал он. «Если не собирались, скажите все же «да». Не портите вечер, а я заплачу. Еще один час с этой женщиной, и я свихнусь. Волчица! Дура, каких мало! Повидал я звезд на своем веку, но это вне всякой конкуренции. Сплошная трескотня вперемешку с немецким гарниром из французских словечек для красоты. Официант! Что будете пить, инспектор? Не будете? Да бросьте, выпейте. Нет? Ну, ничего не поделаешь. Один коктейль с джином, официант. С вашей этой талией можно позволить себе пить, инспектор. Только не пытайтесь меня убедить, что вы искренний сторонник сухого закона. Грант заверил, что ничего не имеет против выпивки. Ну, какие новости? У вас ведь... «Есть новости, не так ли?» — посерьезнев спросил Хармер и пристально посмотрел на Гранта. «Что-нибудь действительно важное?» «Я просто хотел бы уточнить, что вы делали в Дувре в ночь на четверг?» «В Дувре?» «Да, больше 2 недель назад». «Кто вам наболтал эту чепуху?» «Послушайте, мистер Хармер, ваша неискренность все усложняет. Она мешает нам найти убийцу Кристины Клей. Ваш рассказ о том, чем вы занимались в ту ночь, поможет отбросить весь не относящийся к делу мусор, который затрудняет наше продвижение вперед. Мы не в состоянии четко представить себе картину преступления из-за массы всякого хлама, который на нее налип. Вы же хотите, чтобы мы нашли убийцу? Так помогите нам. Вы мне нравитесь, инспектор. Я никогда не думал, что полицейский может так мне понравиться. Но я вам уже сказал, в поисках коттеджа Крис я заблудился и провел ночь в машине. А что, если я представлю свидетелей, которые подтвердят, что видели вас в Дувре? Я и тогда буду утверждать, что спал в машине. Грант разочарованно замолчал. Теперь ему таки придется объясняться с Чампни. В маленьких глазках Хармера мелькнуло что-то близкое к сочувствию. «Видно, вы совсем не высыпаетесь, инспектор. Как бы вам ни свалиться. Перемените-ка свое решение, выпейте. Стаканчик другой делает чудеса. Все сразу встает на свои места. Если бы вы не настаивали на том, что спали в машине, то и у меня появился бы шанс отоспаться, наконец, в собственной постели, — раздраженно проговорил Грант. Распрощался менее вежливо, чем делал это обычно, и поднялся к себе в номер. Гранту хотелось увидеться с Чампни до того, как Джасон Хармер может предупредить его о том, что инспектор стал наводить справки. Лучше всего было бы позвонить и попросить Чампни приехать в Вестовер. Послать за ним машину, если понадобится. А тем временем продолжать расспрашивать Хармера, пока Чампни не выйдет из Лондона. Но оказалось, что Чампни уже оттуда выехал. В Эдинбург я выступал на семинаре по теме «Будущее Галарии». Опять ничего не получалось. Джасон наверняка успеет связаться с Чампни по телефону или послать телеграмму задолго до того, как Грант попадет в Эдинбург. Грант распорядился, чтобы оба вида связи находились под наблюдением, и снова спустился вниз, где Джасон все еще сидел с бокалом в руках. «Знаю, вы мне не симпатизируете, инспектор, но как перед Господом Богом вы мне нравитесь. И как перед Господом Богом эта дама Лени внушает мне чистый ужас». Может, хоть на время забудем о том, что вы детектив, а я — червяк подозреваемый, и все-таки пообедаем вместе, а? Грант не мог удержаться от улыбки и не стал отказываться. Джасон тоже понимающе улыбнулся. «Только не воображайте, будто к концу нашего с вами обеда вы сумеете добиться от меня признания, что я не проспал в машине всю ночь». Вопреки ожиданиям, Грант получил истинное удовольствие от их совместной трапезы. Это была интересная партия. Каким-то образом поймать Джасона на лжи. Еда была великолепна, а Джасон остроумен. Поступило еще одно сообщение. Лорд Эдуард выезжает обратно первым утренним поездом и часам к 5 прибудет в Лондон. Грант с первой утренней почты получит из ярда ордер на арест Герберта Готтебеда. Итак, Грант отошел ко сну в морском отеле, по-прежнему недоумевающий, но не отчаявшийся. По крайней мере, на завтра программа действий была для него ясна. Заночевал в морском отеле и Джасон, решив, что на этот день с него одной встречи с Ленни более чем достаточно. Глава 23.